Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Бондаренко Людмила Анатольевна. Ведется запись разговора. Анжелика Валерьевна, это вы? Да. Звоним по поводу вашего долга перед компанией «Честное слово». На сегодняшний день это 54 600 рублей. В течение 3 дней должна от вас поступить оплата. Не, не будет оплаты. По какой причине не оплачивать? У меня кот много жрет, ему деньги нужны на продукты. Ваша ирония в данный момент очень неуместна. Да вот, послушай, как мурчит. Ну, не хочу слушать, как кто-то там мурчит. Может, это вы так мурчите? Нет, это мой котик мурчит. Он постоянно хочет кушать. Угу. Вы займы понабрали, чтобы котика кормить? Да. У меня еще корова есть, собирать. Бурка Ржакина. Она тоже кушать хочет. Вы когда займы брали, вы изначально я их не думала, собирались отдавать? Я в этот момент думала, что как мне прокормить Мурку Ржакину и котика. Хорошо. Изначально вы их не собирались отдавать, ваши долги? Я не понимаю, думала о том, отдавать или не отдавать. Мне главное было взять и накормить своих любимых Мурку Ржакину и котик. Хорошо, Мурка Ржакина. Запись разговора будет передана вашему кредитору. Имейте в виду, что мошенничество в сфере кредитования вам обеспечено. Статья 151. 151? Мурка Ржакина ваша накормлена. Ой, меня по 151, да. 159. У меня даже моя Мурка знает, что это 159. Да. А видите, ты, Эверест, не знаешь. Да. Ай, никак хорошо, я под эту статью знаете. Не попадаю. Я вас ну, на никак. Никак. 159 часть 1. Да. Ай, дура, ты тупорылая. Пока. Очень хочется вам сказать, кто вы. Да. Здравствуйте. Здрасте. Могу Мария Олеговна услышать? Какой целью? Кто вы? Меня зовут Полищук Валерия Сергеевна. Я являюсь специалистом финансового контроля ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Разговор записывается. Нужно поговорить с Марией Олеговной, является для нее важной информацией. Я слушаю. Ваша фамилия, верно? В целях информационной безопасности назовите, пожалуйста, вашу дату рождения. Не назову дату рождения. Но если вы считаете, что мы собираем какую-то информацию о вас, то спешу вас уведомить о том, что она уже вся есть, нужна лишь для подтверждения вашей личности. Я поздравляю, что есть у тебя, чего нет, я называть ничего не буду. Ну тогда давайте я назову, а вы подтвердите. Подтвердите, верно? Ага. Год рождения ваш 92-й? Ну, возможно. Мария Олеговна. Да. Мы действуем в интересах ООО «МФК Реотехнология». Ранее в этой организации вы приобретали такие продукты, как покупка второго сети. Я вам не верю, что вы действуете и работаете в их интересах. Мне не приходило уведомление. Уведомление вам было отправлено согласно закону. То, тогда что вы его не получили... Трек минуту, номер, пожалуйста, письма, сейчас. Будьте любезны мне. Как только дело было передано в работу коллекторского агентства, сразу же вам было передано уведомление. Очень ценная информация, прям бесценная. Трек номер письма. Если вам и дату более направления вас... мне. Пока письма не было, обсуждать ничего не будет. Это вы у вашего кредитора? Нет, это была обязанность кредитора другой. Меня уведомить. Требовать я ничего вас уведомили, не получили буду. Вы или нет уведомление, это уже не другой вопрос. Не надо мне сказки рассказывать, Венского леса, мне неинтересно. Поэтому пока уведомления нет, обсуждать ничего не буду, разговаривать с вами тоже. Но в таком случае звонки вам будут продолжаться. Да, пожалуйста. И в этом я вас уведомляю. Пока. И начисляться также вам будут проценты. Давай, и штрафы. Больше, чем положено, не начислить. Ну а вы думаете, сколько положено, по вашим мыслям? Не по моим мыслям, по закону, курица! Так а по закону сколько, если такая юридически подкованная, по вашему мнению, сколько? Консультировать. На телефон мне 550 рублей за консультацию. Кидай, как получу деньги, так проконсультирую тебя, курица, блядь, картавая. Ну так значит... Значит. Взрослая женщина ведет себя как необразованная девочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Алена Геннадьевна, это вы? Да. Компания МБАС, наши специалисты Заренова Ирина Игоревна, ведется запись разговора. Имеется у вас просроченная задолженность перед компанией «Экофинанс», торговая марка «Кредит Плюс». Текущий общий долг 32 513 рублей, срок просрочки 60 дней. Требование кредитора произвести оплату в полном объеме до 7 июня включительно. В какой из этих дней вы будете производить оплату? С тобой обсуждать это не собираюсь. А с кем вы собираетесь это обсуждать? С тобой точно не буду. В какой день вы будете производить оплату? Я не буду с тобой это обсуждать. Но мне необходимо вашему кредитору передать информацию, в какой день вы будете производить оплату. Передайте ему огромный пламенный привет от меня. И желание побыстрее загнуться ему. То есть вы намеренно уклоняетесь, я правильно понимаю? Это вы как хотите, так понимаете. Мне вообще до ваших проблем головных дела нет. Так у нас нет никаких проблем, у нас нет задолженности. Видишь, ты пытаешься это понять. А у вас она имеется. Поэтому... Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте. Меня Дмитрий Владимирович Шаков зовут. Вы собираетесь вашу проблему решить в добровольном порядке, правильно понимаю? Ты сегодня убивался головой, нет? Что еще раз? Головой бы убивался, говорю, нет сегодня. Давайте на «вы» сразу, Наталья Владимировна, я адекватно разговариваю. А, вы сегодня башкой об стол бились? Вы сегодня готовы оплачивать, да? Только что сотруднику нашему сказали. А, ты больной. Алло. Да-да, алло. Наталья Владимировна, может корректно разговаривать можете? Не могу. Вы настолько придурковатые там все собрались в этом НСВ. Наталья Владимировна. Я не могу корректно с вами разговаривать. Я вас не воспринимаю исключительно как... Вот знаете, клоунов, которых из цирка выгнали, потому что плохо работали. Наталья Владимировна, вот вы себе дальше места будете не так нашли общаться, я вам отказ поставлю, а хорошо? А вот вы поставь, да, адекватно поставь. Адекватно разговаривайте, пожалуйста. Поставь отказ. То есть вы отказываетесь от платежа. Хотя только что сказали, что готовы оплачивать. Кому я сказала? Твоя роботу бабе, что ли, вот этой? Начальнице твоей, да, которая тебя вечерами оплачивать. От тебе дает? А? Наталья Владимировна, если продолжите общаться в таком тоне, я буду вынужден сбросить. Ну и что и поставить теперь? Телефон думаешь, дальше на обзвон. Будете получать дальше. На обзвон. Ну, давай попробуем. Давай. Поставь на обзвон. А чем вызвано ваше недовольство, Наталья Владимировна? Вообще вас кто-то обидел или что? Вообще всем довольна. Я не знаю, не пойму, какие вы глупые. Но вы некорректно как-то выражаетесь. Скорее всего, что случилось? Что у вас случилось, Наталья Владимировна? У меня ничего, идиот. То есть дальше продолжайте. А вы, скорее всего, ведете маргинальный образ жизни, да? А, да. Ну, то есть не берете займы, не оплачиваете, да? Да. Это нормально, вы считаете? Да. Угу. Так, ну тогда я вынужден буду зафиксировать вам отказ, извините, пожалуйста. А, я тебя прощаю. Отказываетесь от платежа, да? А, конечно. Еще раз извинись передо мной. Тогда я тебя, возможно, прощу вообще навсегда. Угу. Так, у вас имеется семья? А тебе-то что, у тебя имеется? Отвечайте на вопрос. Семья имеется? Отвечать на вопрос прям отвечать надо, да? Есть дети у вас? А у тебя? На вопрос отвечайте, пожалуйста. Ты не это, не бесись. Я понимаю, что ты меня в душе тихо ненавидишь. Наталья Владимировна. А ты успокойся. Вы можете ответить на вопрос? Нет? Я не хочу отвечать на твои вопросы, пиздюк. А, то есть вы отказываетесь, да? Ага. А когда специалисты выездного взыскания будут приезжать, вы будете краснеть? Ну, когда будут приезжать, тогда я буду с ними общаться. Ну, да. Тогда вы по-другому будете разговаривать. Они будут бегать от хорошо? Меня, убегать. Хорошо, Наталья Владимировна, ожидайте последствий. Ожидайте последствий неоплаты. До свидания. Ожидаю. Давай. Чмо. Алло. Ольга Викторовна, здравствуйте. Да, здрасте. Микрофинансовая компания «Займер», Мазакова Марина Александровна. Разговор записывается. Ага. 53 дня просроченной задолженности по договору. Ага. Займ закрывать намерены? Нет. По какой причине? Ну, просто намерения пока не было. Что значит не было намерения? Вы займ оформляли намеренно, чтобы его не оплачивать? Нет, чтобы оплачивать, но пока намерения не было. Намерения чего не было? Оплачивать не ага. было намерения? Да. То есть вы сами себе противоречите. Вы говорите, нет. что займ оформляли намерения, были оплачивать. Да. Сейчас вы говорите, намерения у вас то не было. То есть намерения оплачивать были, но пока эти намерения еще они у меня остаются намерениями, но пока в ближайшее время это намерение невыполнимо. Вот так. С чем связано? С тем, что пока нет намерений. С чем связано? Отсутствие у вас намерения оплаты. Ну, с отсутствием намерений. Ольга Викторовна, вы понимаете, что вы сейчас нарушаете законодательство Российской Федерации? Не понимаю. Не понимаете? Очень жаль, а вы нарушаете Гражданский кодекс Российской Федерации. Вы не можете знать. Я вас не слышу. Вы этого не можете знать. Судья, нарушаю ли я кодекс, либо нет? Я вас не слышу, Ольга Викторовна. Почему вы меня не слышите? Потому что вы говорите где-то далеко. Я в лес пошла. За грибами. Отлично. На основании 307 статьи Гражданского кодекса? Да. А это на основании этой статьи я пошла в лес за грибами. Вы грибы отлично. Любите? Отлично. Компания выставляет вам требования. На основании этой статьи вы можете просто требовать, но выставлять требования вы не можете. Требование окончательное выставляется исключительно в письменном виде. Направляется заемщику по почте заказным письмом, в которой микрофинансовая организация либо банковское учреждение, да, требует в определенный срок погасить образовавшуюся задолженность, а в противном случае, в случае невыполнения данного требования, тогда предупреждает о намерении обратиться в суд. По телефону вы можете только поболтать со мной, да, и рассказать сказки про какие-то хорошо. Требования. Вот. Давайте хорошо, не будем рассказывать сказки. Я буду просто требовать от вас оплаты. И требовать вы тоже ничего не будете. Вы можете меня попросить, вы можете поумолять. Сказали, что мы можем требовать, мы заставлять не можем. Вы можете меня попросить, да? Все, что касаемо слова требования, чего? Исключительно по почте. На основании чего? Я не знаю, чего? На основании чего вы звоните. Я бы на вашем месте, смотрю, нет вы оплаты денег, смотрю, нет кодекса, два дня оплаты, договора. Смотрю, месяц не платит клиент, ну пусть не платит, пошла бы в суд обратилась. А зачем вы звоните, я не знаю, ну может по приколу. Потому что мы хотим урегулировать вопрос. Ну, я вам говорю, что до не надо со мной ничего регулировать, намерения оплачивать у меня нет. Идите в суд. Ольга Викторовна. Да. Запись а вы же будете... Произнесите, ну пожалуйста, вслух, что нет, вы а вот этот момент я не буду как бы осуществлять вот эту вашу глупую просьбу, потому что я не попугай, чтобы за какой-то мадемуазелью, да, голос, который я слышу из трубки телефона, что-либо повторять, только потому что я слишком себя уважаю, да? Ольга понятно Викторовна. Вам? Если вы себя уважаете, почему тогда да. вы не оплачиваете 53 дня? Вот это логика, вот это можно логика, я договорю? Вы я меня прям сбили с ног. Я присела. Я вас выслушала, я могу договорить? Ну нет, хорошо. Не можете. Не можете. Вы сидите, пожалуйста, и послушайте тогда. Нет, не что будет, я вам этого скажу. Не произойдет, потому что ты меня начала раздражать своей, как бы, ну, по-моему, тупостью тут больше слова подойдет. Фиксируем отказ Ольга и прощаемся. Ольга, вы являетесь должником... Должником в нашей компании. 53 дня. Так. То есть вы считаете это нормальным? Абсолютно. Отлично. Я данную запись передаю в службу безопасности, ой-ой-ой. Которая будет уже заниматься. Служба безопасности, в дальнейшем. Послушай. Все, что грамотное, умное, нужное я сказала для себя, там вы это в своей черепной головной коробке ну, отложите. Отложите, чтобы у вас хоть что-то было в мозгах. Ну и как бы по вечерам обязательно слушайте запись этого разговора, она, в принципе, вам пригодится в дальнейшей вашей служебной деятельности. Ваше предложение. Это не вам, это я передаю привет службе безопасности. Все, до свидания. Хорошо, вы можете перезвонить и передать личный привет. Передам, если будет такая необходимость, без указания. Без Ольга Викторовна, компания вам требования выставила. Я вам еще раз сказала, не выставляется оплату. Таким образом требования. Вы просто протарахтели всякую фигню. Пока. А на каком основании тогда вы не исполняете обязательства ваши финансовые, которые вы оформили на себя самостоятельно? Я просто офигительная женщина. На каком это основании? А ничего, я офигительная женщина. Подтвердите, пожалуйста. Ну, я просто смотрю в зеркало на себя и прям смотрю и думаю, ну, ты офигительная. Просто офигительная. Я вас поздравляю с этим. Все. Законодательство. Но я обязательно в Госдуму внесу предложение, да, о том, чтобы был какой-то законопроект все-таки издан, да, обнародован, о том, что каждая женщина офигительна, шикарна, прекрасна, божественна. Будем ожидать вашего законодательства. Ну, все. Сейчас вы нарушаете гражданский кодекс. А сейчас вы занимаете мое время, я бы уже законопроект строчила, сидела про женщин. Кстати, все женщины меня поддержат. А вы, если женщина, то должны понять, тоже как бы встать на мою сторону, да, и давайте как-то вместе какие-то предложения в данный законопроект. Давайте абстрагируемся от этой задолженности, бог бы с ней, все, служба безопасности разберется со мной. Не трепите себе нервы, не получится все равно. Я не собираюсь. Ну вот как не собираетесь? Я вам озвучила требования компании до 8 июня. А я вам говорю, что требования так не выставляются. Всего доброго. Куда стоять? Я закончила.